Ясмина Сапфир. «Наваждение звездного пирата». Первая книга серии «Попаданка и пират». Он спас меня в бою с космическими пиратами, и... Между нами сразу возникла искра. Вот только я попаданка в будущее, в параллельную галактику. Служу закону в звездной полиции, а он... Космический пират. Благородный, охотится только на убийц и бандитов, но... Он вне закона по чужой вине. Мы даже видеться не можем без конспирации. Какая уж тут любовь. Я спас ее, как дело всегда, с честными рубежниками, выступая на стороне закона. Пусть и в качестве частного лица, преступника в глазах многих. Я взял на себя вину жены брата, чтобы та спокойно родила ребенка и воспитала. И никогда не жалел о решении. Пока не встретил ее. Она — мое наваждение, мое самое сильное желание. Но между нами закон и ее красавчик-сослуживец, у которого чистейшая репутация и отличные перспективы. Я за нее убью и умру. Но сможем ли мы быть вместе?